Он больше не улыбался, и глаза его не блуждали по комнате. «О себе?» — переспросил я резко, но учитывая, что за три недели не имел ни одного клиента. «Пожалуйста, поконкретнее, мистер Мартин. У меня куча дел. Действительно, у меня были свои дела. Разжигание трубки, чтение утренних газет и тому подобное. Прошу прощения, мистер Кевилл. Итак, о вас. Именно вас я выбрал для выполнения очень деликатной и трудной миссии. Хочу быть уверенным, что вы именно тот человек, и полагаю, что это логично, не так ли?» Внимательно разглядывая Мартина, я подумал, что его без особого ущерба для себя можно вышвырнуть вон. «Я не выполняю щекотливых поручений, мистер Мартин. Я занимаюсь расследованием». «Именно, когда есть что расследовать». Его тон был еще не таким безразличным, чтобы оскорбиться. «Видимо, я должен кое-что сообщить вам. Не обижайтесь. Через несколько минут вы ознакомитесь с моим методом, мистер Кэмилл. Обещаю, не пожалеете». Он открыл саквояж, вынул кожаную папку, достал из нее плотный лист бумаги и с выражением стал читать. «Пьер Кевилл родился в Лиде, Кальвадос, французского происхождения. Отец — инженер-строитель Кевилл из Хэмпшира. Мать — Анна-Мария Лешанр из Лиде, франко-бельгийского происхождения. Одна сестра — Лизель, оба родителя и сестра погибли при бомбежке Руана. Бежал на рыболовной лодке в Англию. Будучи юношей, шесть раз выбрасывался с парашютом в Северной Франции и каждый раз возвращался с ценной информацией. За два дня до высадки союзников опустился в Нормандии. В конце войны был представлен сразу к шести наградам: три английские, две французские и одна бельгийская. Генри Мартин взглянул на меня с легкой улыбкой. Первая заминка. В наградах отказано. Можно отнести за счет быстрого вашего взросления. Стали слишком серьезным для побрякушек. Поступил в британскую действующую армию, дослужился до майора разведки корпуса, честно работал в отделе М16, контрразведки, полагаю. Затем работа в полиции. А почему вы ушли из армии, мистер Кэббелл? Ничего, выброшу его из конторы позднее, а сейчас он меня заинтересовал. Как много он еще знает, и что? «Плохие перспективы», — ответил я. «Вас выгнали». Снова слегка улыбнулся он. «Если младший офицер собирается ударить старшего, то это нарушение армейской дисциплины. А вы ошиблись, выбрав для пощечины младшего по чину генерал-майора?» Он вновь уткнулся в бумагу. «Поступил в метрополитен полицию. Быстрое продвижение в званиях до инспектора. Нужно признать, что в твоем деле вы весьма талантливы. В последние два года выполнял специальные задания, характер коих неизвестен. Мы можем только догадываться. Затем вы ушли в отставку, так ведь?» «Так. В служебной карточке отставка звучит лучше, чем уволен. Что и значилось бы, останься вы на сутки позже на службе. Видимо, у вас дар к нарушению дисциплины. Однако вы имеете друзей и влиятельных. Не прошло и недели после отставки, как вы уже числились начальником секретной службы в Мортоне». Я перестал передвигать бумажки на столе и спокойно ответил. «Сведения о моей службе легко достать, если знать где. Но вы не имели права брать их там, где взяли. Скорее можно проникнуть в Кремль, чем в Мортонский микробиологический центр в Уилтшире. Прекрасно знаю, мистер Кевилл, что не смог бы иметь эти сведения, но вы с этого поста были уволены. Знаю и почему вас уволили. То, что я принял своего клиента за бухгалтера, не говорило в пользу моих расследовательских способностей. Генри Мартин не узнал бы балансовый отчет, поднеси ему хоть на серебряном подносе, но я никак не мог догадаться о его настоящей профессии. «Вас уволили из Мортона», — педантично продолжал Мартин, — «за то, что вы умели держать язык за зубами». «О, не за нарушение служебной тайны, мы знаем». Он снял пенсне и тщательно протер его. После 15-летней службы в разведке вы, вероятно, даже с собой не говорили о том, что знаете. Но вы беседовали в Мортоне с ведущими директорами и учеными и не скрывали своего отношения к характеру работы, которой они занимались. Не вы первый отмечали с горечью тот факт, что это учреждение контролируется военным министерством, хотя его считают государственным Мортонским центром здравоохранения.